Поезжайте в Советский Союз, Борис Иванович. Вы сами своими глазами посмотрите, какой стала Россия. Хотите, я помогу вам организовать такую поездку через Сталина? Увольте, увольте, замахал руками Николаевский, я к вам никогда не поеду. У меня лишь маленькая невинная просьба. Передайте этот пакет Рыкову. И он протянул пакет, завернутый в желтую бумагу. Рыкову? Удивился Николай Иванович. А что это такое? Не пугайтесь, Николай Иванович, это не конспиративные документы. С Рыковым у нас связи нет никакой, меня он не признает. Это луковицы голландских тюльпанов. Ваш бывший председатель совнаркома — большой любитель цветов, и я решил, несмотря ни на что, послать ему тюльпаны. Впрочем, весьма возможно, что он не посадит меньшевистские луковицы, — пошутил Николаевский. Но попробуйте передать. Я убежден, что посаженные руками Алексея Ивановича они дадут только большевистские всходы. На этом разговор с Николаевским закончился. На прощение Николай Иванович сказал ему, что еще попробует дозвониться Сталину из Парижа, если же не выйдет, поговорит обязательно в Москве. Когда мы остались вдвоем, он высказал уверенность в том, что Николаевский знал об отсутствии в гостинице остальных членов комиссии, звонил им предварительно по телефону и пришел специально в такое время, чтобы побеседовать наедине. Он, очевидно, предполагал, что Николай Иванович будет менее связан, станет свободнее излагать свои мысли, и ему будет удобнее узнать о своем брате. «И эти тюльпаны?» — в недоумении пожимал плечами Николай Иванович. «Все-таки я сболтнул ему лишнее о дешевой агитации», — заметил Николай Иванович. Такой была единственная, насколько мне известно, встреча Бухарина с Николаевским без остальных членов комиссии. До моего приезда в Париж, как рассказывал Николай Иванович, встреч наедине тоже не было. Беседу эту я запомнила хорошо и передала с максимальной точностью. Сам характер беседы в достаточной степени доказывает, что она была единственной. Неужто при многократных встречах наедине Николаевский не нашел случая раньше поинтересоваться положением в Советском Союзе, в интерпретации Николая Ивановича, не нашел времени разузнать о своем брате, а сделал все это при последней встрече в моем присутствии в самом конце командировки Николая Ивановича. За несколько дней до нашего отъезда из Парижа позвонили из канцелярии президента Франции, а затем из посольства, и предупредили, чтобы Бухарин ни в коем случае не выходил из гостиницы, так как поступили сведения, что немецкие фашисты готовят покушение на него. Доклад Сорбонне был антифашистским. Французское правительство распорядилось охранять гостиницу. Я сама видела, как Лютеция была окружена полицейскими. Дня 3-4 Николай Иванович не выходил в город, но никакая опасность не могла удержать его. Забавно было наблюдать. Охрана еще стояла у гостиницы, а охраняемый бегал по Парижу. Он старался вытащить в город перепуганного Адорацкого. «Владимир Викторович, пойдем прогуляемся, в случае чего вы прикроете меня своей мощной грудью», — шутил Николай Иванович. Узнав, что на Бухарина никакие предупреждения не действуют, его обязали переехать в посольство. Там мы прожили несколько дней, а потом из ЦК поступило распоряжение членам комиссии немедленно вернуться в Москву. Германия дала Бухарину разрешение только на транзитный проезд, без остановки в Берлине. Это лишило его возможности еще раз посетить книжные магазины Берлина. Он был огорчен, потому что задумал писать книгу о фашизме. Из Парижа до Берлина нас сопровождали немецкие шпики, ехавшие в соседнем купе. В Берлине на вокзале Радио передавало: в таком-то поезде и вагоне, проездом из Парижа в Москву, находится бывший руководитель Коминтерна Николай Бухарин, посланный Сталиным во Францию для организации там революции.